Глава 15. Дар. Кит задумчиво смотрит вслед удаляющейся Каро. Идеальная осанка, подчеркнутая комбинезоном стройная подтянутая фигура. Дерзкий образ. Я его понимаю. Сам залип так, что готов пускать слюни. Просто демоническая зараза. Кара Господня, чтоб ее. Красивая, недоступная. Не моего уровня. В ней слишком, все слишком. И она нравится более совершенной моей копии. Слюни подотри. Раздраженно бросаю Киту и делаю глоток ледяной воды с пузырьками газа, пощипывающими язык. В ней плавает лимон, веточка мяты и искорки магии. Сегодня хочется алкоголя. Но для меня это не лучший вариант, поэтому просто заменяю его водой в красивом бокале. Так себе замена, надо признать. А сам... Хитро улыбается брат. «Все понимает, зараза!» Пытаюсь сделать равнодушное лицо. Не хочу, чтобы он знал о моей слабости. А если быть более точным, хочу, чтобы никто не знал о моей слабости. Я и так слишком уязвим. «А что я?» «Хочешь сказать, что не запал на Каро?» «Нет». Равнодушно пожимаю плечами и снова делаю глоток. Вода кажется слишком пресной. Кит... Внимательно смотрит на меня. На губах усмешка, в глазах лед. Не верю. Да мне в целом все равно. Твое право, я же не заставляю. Ну ладно, как скажешь, тянет брат. У него в бокале виски, и это позволяет ему быть более раскрепощенным. А я запал, признается он открыто и продолжает следить за Каро, которая почти добралась до Викса. Сам не могу отвести взгляд. Ну, еще мне просто интересно, что эта колючая зараза придумала. То, что Виксу не повезет, я чую нутром. В добрый путь. Упрямо отзываюсь я, хотя больше всего хочу попросить Кита оставить Кару в покое и переключиться на кого-то другого. Но делать этого, конечно, не буду. Это неправильно по отношению к Каро. Ей вполне вероятно понравится Кит. Между нами точно есть химия. Значит, у брата определенно больше шансов. То есть ты не против? Давит он, вызывая раздражение. А тебе нужно мое благословение или что? Да нет, собственно, отзывается Кит. И мешать мне не будешь? С легким недоверием спрашивает он, так как слишком хорошо меня знает. А вот это вряд ли. Такого я обещать не могу, потому что слишком хорошо себя знаю. Поэтому отвечаю уклончиво. «Ты считаешь, у меня получится тебе помешать?» За смешком скрываю боль, и Кит на какое-то время задумывается. «Нет, пожалуй, нет», — произносит он и встает, а я понимаю, куда он сейчас пойдет. «К Каро. А я не буду мешать, потому что Кит прав. У меня не получится. Но напиться-то я могу». «Привет, парни». У нашего столика возникает Малкольм. Он выпускник и знаком мне по гонкам на стрелке. И смотрит в сторону бассейна. Мне кажется, или у нас намечается спор на одну черноволосую колючую милашку. Тянет он с азартом. Первокурсницы — известный фетиш Малкольма. Если что, мы с парнями в деле и готовы принимать ставки. Нет. Мы с Китом синхронно поворачиваемся. От неожиданности Малкольм даже отпрыгивает. «Эй, я же просто спросил, вы что? Почему нет? Она хорошенькая и неприступная. Интересно же». «Она моя...» Начинаю я, и тут же затыкаюсь и поправляюсь. «Она наша и без спора. Все ясно?» «Ясно, не кипятись». Малкольм поднимает руки и сваливает, а Кит снова бросает на меня задумчивый взгляд. «Ну что?» Огрызаюсь я и беру с подноса проходящего мимо парня бокал с виски. «Да так? Ничего?» — задумчиво тянет брат. «Дар, если тебе нравится Каро...» «Да как он не понимает? Неважно, кто мне нравится. Мы же не новую осу покупаем, чтобы так просто можно было уступить сиденье. Выбор все равно за ней. Мне не нравится никто, отстань!» Отрезаю я... Выпиваю залпом бокал и отворачиваюсь. Кит уходит. Я идиот. Но вряд ли с этим что-то можно поделать. Только вот Кара, она все равно моя, а не наша. Я это чувствую. Правда, пока не понимаю, что с этим ощущением делать. Каро. Я ни разу не мастер изящных решений. Вот правда. Долго планировать, придумывать месть, вести подготовку, чтобы в нужный момент коварно ударить со спины — совсем не моя тема. Я предпочитаю импровизировать и вступать в открытое столкновение, особенно если уверена в победе. Поэтому беру бокал с черным коктейлем с подноса официанта и направляюсь прямиком к Виксу, который стоит с двумя девицами. Рыжая предостерегала меня по поводу Дара и Кита. Передумала, что ли, раз на Викса переметнулась? Или просто выжидает время? У бассейна довольно оживленно. Я не привлекаю внимания. Красивые девушки здесь норма. Конечно, на меня смотрят, периодически пытаются познакомиться, но в целом это просто часть развлекательной программы «Золотых мальчиков». Сейчас я не выделяюсь из толпы, и это замечательно. Позволяет не отвлекаться от основной моей цели на этот вечер. Останавливаюсь прямо перед усердно заливающим что-то Виксом. Он так увлечен своими собеседницами, что даже не сразу меня замечает. Для этого приходится подвинуть плечом одну из возмущенно пискнувших девиц. «Какие люди!» — тянет парень, жадно разглядывая мою грудь, обрисованную тонкой тканью комбинезона. Хочется прикрыться, но я даже не шевелюсь, пытаясь игнорировать масляный взгляд. «Пришла попросить у меня прощения за неспортивное поведение?» «Нет, не тешь себя ложными надеждами», — спокойно отвечаю я, хотя внутренне вся киплю от возмущения. «И это у меня неспортивное поведение? Кто бы говорил?» «Хочу узнать, что ты делал в моем шкафчике». «Уже этот болезный тебе доложил», — презрительно кривится Викс, впрочем, и не думая что-либо отрицать. «Это не ответ». Я холодно улыбаюсь. Викс — рослый блондин в белом, и мы с ним, подозреваю, смотримся как инь и ян. «Ну, мало ли, может, искал твои трусики», — глумится парень, красуясь перед девчонками. «Вокруг нас уже собираются заинтересованные люди». «Ответ неверный, но у тебя есть еще одна попытка». «Потанцуй для меня, и, может быть, я тебе что-нибудь скажу». Парень, видя зрителей, начинает откровенно наглеть, а я злиться. А злая, я превращаюсь в Кару Господню и караю всех, кто под руку подвернется. «Мне кажется, ты слюнями облился», — говорю я и с наслаждением выливаю на Викса коктейль. «Рубашка белая». Коктейль черный. Отличное сочетание для идиота, который считает, что ему ничего не будет за хамские высказывания. «Ты совсем обнаглела, тварь!» Зло шипит он и делает угрожающий шаг мне навстречу. Наверное, другие девчонки боятся такой нарочитой агрессии. Викс высокий и мощный. Мне же забавно. Пока он только наклонялся, в моей голове родились минимум 10 способов, как его можно красиво вырубить. «Ой, прости, я испачкала твою рубашку. Наверное, ее надо постирать». Не знаю, что планирует сделать Викс, когда машет в мою сторону рукой. Хочет ударить или схватить? Кто ж этих неуравновешенных и нетрезвых парней разберет? Я просто пропускаю его мимо себя, ловлю за руку и легонько толкаю по направлению к бассейну. Викс падает туда сам, с руганью и угрозами. «Ты совсем, что ли?» Визжит девица рядом, от неожиданности едва не выронив бокал из рук. «Туда же хочешь?» — уточняю я, и она отпрыгивает. А я смотрю на нелепо барахтающегося парня, вокруг которого со смехом выныривают и снова оказываются под водой игривые элементали. Все же спонтанные решения самые хорошие. Как красиво плавает. Настоящее украшение сегодняшней вечеринки. «Ты даже не представляешь, на что напрашиваешься, сумасшедшая идиотка! Я все про тебя знаю!» Вопит он, захлебываясь. Мокрый Викс выглядит жалко. «И все, что было до этого мига, покажется тебе цветочками!» А вот это интересно. Пожалуй, пора сообщить Листарту о Виксе. Раз пошли прямые угрозы. Неужели мой таинственный преследователь и есть Викс? Просто наглый, богатый, обиженный индюк, который откуда-то узнал мою тайну. «Не стоит угрожать мне, Викс. Ты сам виноват. Или ты думал, что я не пойму, кто скинул меня в бассейн?» Достаточно громко говорю я, чтобы возмущенные моим поведением люди притихли. «Просто ты подкрался со спины и пытался свалить косяк на другого. Я же действовала честно и открыто. Попытаешься снова что-то мне сделать, и я не останусь в долгу, понял?» Моя речь вызывает улюлюканье и свист. Рядом вижу Ильяса, с которым мы не пересекались, с его попытки познакомиться со мной в столовой. Напрягаюсь, но парень салютует мне и вручает бокал, который я благодарно принимаю и через несколько минут ставлю на пустующий столик. Еще только алкоголя от малознакомых парней мне не хватает. Сам старшекурсник, видимо, уже не трезв. Он даже заговорить не пытается, просто проходит мимо. Настроение взлетает до небес, но я все же нахожу в себе силы набрать сообщение Лестрату. Он должен знать, что моим преследователем вполне может быть Викс. Правда, мне сложно предположить, зачем ему это может быть надо. «Отлично сработано», — слышу рядом с собой голос Кита. «И ты должна мне танец, помнишь?» «Я помню». А в этом зале, похоже, все подчиняется желаниям Кита. Свет меняется, становится более приглушенным и интимным. Звезды на потолке вспыхивают ярче, а музыка меняется. Я смотрю на протянутую руку парня и нерешительно ее принимаю. Я не против танца с Китом, но меня не покидает ощущение, что на его месте должен быть другой брат. Но Дара рядом нет, он даже не спустился. И вообще, чем дольше мы общаемся, тем отчетливее я понимаю, что раздражаю его. Нас притягивает как магнитом на каком-то низменном химическом уровне, и эта внезапно возникшая химия Дара бесит. Ну а я никогда и никому не навязываюсь. Бросаю взгляд за плечо, туда, где расположены столики, и замечаю, что рядом с Даром уже устроилась симпатичная блондинка, немного старше нас. Выпускной курс, если я не ошибаюсь. Парень явно не скучает. Так почему я должна? Сомнения исчезают, и я делаю шаг в объятия Кита. В конце концов, обещания надо выполнять, а это просто танец. Медленное скользящее движение под тягучий аккорд, и я оказываюсь тесно прижата к тренированному телу. Смотрю глаза в глаза и вижу перед собой красивого и уверенного в себе парня. Странно смотреть в лицо Дара. Только у Кита нет экзоскелета и глаза. Глаза совсем другие. В них нет темноты и отчаяния. И он совсем не цепляет. А я его. Судя по блеску в глазах, этому брату я нравлюсь. Какая ирония. Кит хорошо двигается, гораздо лучше, чем я. Я не танцор. От позора меня спасает только природная грация и годы тренировок. Я на ходу схватываю движения, даже если они достаточно сложные. А в танце с красивым, обаятельным парнем ничего сложного нет. Несколько легких шагов и поворот. Через плечо ловлю пустой и злой взгляд Дара. Девица рядом, как лоза, обнимает его за шею, а парень, не отрываясь, смотрит на меня. Щеки вспыхивают. Еще один поворот. Обжигающая рука Кита у меня на спине, а расстояние между нами, кажется, сократилось еще сильнее. Я слышу, как бьется сердце парня. Громко и быстро. В глазах шальной блеск, а на губах едва заметная улыбка, от которой мое сердце срывается в бешеный галоп. Все же братья слишком похожи. Думаю, год назад их постоянно путали. Это какая-то магия. Еще один поворот. И снова взгляд Дара. И эта дурацкая девица рядом. Сейчас ее ладонь на его щеке. И Дар уже смотрит не на меня, но на нее. «Пошел он!» Резко разворачиваюсь и буквально впечатываюсь всем телом в Кита. Его дыхание на моих губах. Наверное, я могу оттолкнуть парня или отвернуться. Но слишком зла для этого, поэтому замираю, прекрасно осознавая, что случится дальше. Я не хочу этого поцелуя, но и не пытаюсь тормознуть парня. Вру самой себе, что только Кит — инициатор. Это огромная ложь. В конце концов, Каблук в ногу — универсальное средство. Но сейчас я им не пользуюсь. Дар. Виски в бокале почти закончился, а меня только сейчас начинает отпускать. Я чувствую, как сжатые в комок мышцы расслабляются. Беру вторую порцию алкоголя на автомате, прекрасно понимая, что до момента, как я начну творить дичь, остается, ну, буквально 3, 2, 1. Сегодня меня это не волнует. Пусть это волнует кого-то другого, например, Кита. Но он занят, пытается и весьма успешно соблазнить девушку, которая мне не безразлична. Тут, конечно, я сам дурак, но от этого мне не менее хреново. «Скучаешь?» Горячий шепот опаляет ухо, и рядом со мной без приглашения усаживается длинноногая блондинка. Сэнди. Меня с ней связывает короткое, но бурное знакомство. Для меня это не более чем горячий эпизод, к тому же разделенный с Китом. А вот она почему-то мнит себя моей хорошей подружкой и при случае непрозрачно намекает на продолжение, отказываясь понимать, что мне неинтересно. Нет, наслаждаюсь одиночеством. Неужели не видно? «А мне кажется, скучаешь», — упрямо говорит она, отбирает мой бокал и делает глоток. Бесит. Принципиально не пью после нее, а беру себе новую порцию. Сэнди, понимающе хмыкает, но напрочь игнорирует непрозрачный намек. Она следит за моим взглядом, который обращен на танцующих Кару и Кита. Они очень хорошо смотрятся вместе, и это раздражает еще сильнее. Хотя бы немного приглушить это раздражение можно одним глотком виски, который приближает меня к моей личной точке невозврата. «Ты же понимаешь, что с ней у тебя шансов нет?» — шепчет мне на ухо Сэнди, а ее острые коготки проходят по груди. «А со мной есть. Я твоему брату не нужна». Ее горячее дыхание на щеке. Поворачиваюсь и оказываюсь слишком близко к приоткрытым влажным губам. «Знаешь, в чем проблема?» — спрашиваю у нее холодно. «И в чем же?» «Ты не нужна не только ему, но и мне», — припечатываю раздраженно. Отталкиваю от себя девицу, допиваю залпом виски, чувствуя, как слегка плывет мир перед глазами, и поворачиваюсь к бассейну, у которого Кит целует Кару. Точка невозврата пройдена. «Ну и идиот», — говорит мне Сэнди. «Не могу с этим поспорить. Я идиот. Но сейчас меня это мало волнует. Спускаюсь к бассейну с одним желанием — набить Киту физиономию. Хотя вроде бы не за что. Я же сам сказал, что до Кару мне нет дела, но передумал. Так тоже бывает». Правда, по дороге меня отвлекает сменившаяся музыка и изрядно пьяненькая Мара, которая тянет танцевать, видимо, упустив тот момент, что сегодня я тоже не ограничился водой с лимоном. Буквально через 3 минуты я забываю, зачем и куда шел, а вокруг нас собирается веселая толпа. Мы умеем зажечь зал, и импланты мне сегодня совершенно не мешают. Об этом я пожалею завтра, когда буду корчиться от боли. А пока в моей руке откуда-то вместо стакана появляется бутылка, и мне хорошо и весело.